Мы с одногруппником договорились сегодня сходить купить книги. Простите, у меня назначена встреча. Я не смогу составить вам компанию, посетовал светловолосый молодой человек. То есть, после обеда все разойдутся? Спросила Селена. Выходит, что так? Келли Кинг сокрушенно покачала головой. Затем посмотрела на Джека, своего сына от первого брака, который сейчас молча поглощал еду. Кажется, он вообще не вслушивался в разговор остальных. Все еще не может влиться, вздохнув, подумала Келли. Селена, ты свободна после обеда? Прямо спросила она. Я договорилась встретиться с подругами. Возьми Джека с собой, оборвала ее Келли Кинг. Судя по выражению лица Селены, эта просьба, больше похожая на приказ, ее совершенно не обрадовала, но она слишком хорошо знала свою мать. Если та внезапно кого-то прервала, значит, уже приняла решение, и это никогда не изменится. У нее было только два выхода: либо сопротивляться и получить выговор, либо безропотно совсем соглашаться. Она смерила Джека раздраженным взглядом. Впрочем, ее можно было понять, никто не был бы счастлив, если б в его планы внезапно вмешался какой-то незнакомец. Хорошо, она кивнула, вынужденная согласиться, потому что сопротивляться было бесполезно. Лу Шен посмотрел на Селену. На самом деле он тоже не горел желанием общаться со своими младшими братом и сестрой, но зная характер Келли Кинг, решил не спорить. Так или иначе, ключ к разгадке находился где-то в Берлине, так что неплохо было бы прогуляться и ознакомиться с окрестностями. За время обеда Келли Кинг успела расспросить своих племянников о том, как у них дела. Селена недавно устроилась в нефтеперерабатывающую компанию. Это была руководящая должность, правда, получила она ее только благодаря положению своей семьи. Целыми днями она просто делала вид, что занята документами, а так, на самом деле, бездельничала. В этом году Селене исполнялось 27 лет. Семья постоянно знакомила ее с различными выдающимися молодыми людьми, грозясь, если она не определится, обручить ее с кем-нибудь насильно. Только благодаря ее матери у нее была некоторая свобода выбора. Если бы не она, девушка уже давно под давлением старших семей вышла бы замуж. Сидящие за столом люди начали обсуждать Селену. Лу Шену быстро наскучил их разговор, поэтому он снова занялся едой. Однако не прошло и 10 минут, как Келли Кинг внезапно перевела разговор на него. «Джек, ты и дальше собираешься продолжить служить в полиции? Есть ли смысл в такой должности?» Посмотрев на Лу Шена, беспомощно спросила она. «Я просто занимаюсь тем, что мне нравится», — пожал плечами Лу Шен. «Недавнее происшествие тебя не образумило? Неужели ты хочешь, чтобы нам с твоим отцом пришлось тебя хоронить?» Тон Келли были слишком напряженным, чтобы атмосфера за столом, до этого довольно оживленная, и дальше оставалась такой. Взгляды всех присутствующих скрестились на Лу Шене. После минутного молчания Лу Шен сказал: «Я могу только пообещать, что никому не позволю себя убить». Келли Кинг, ничего не ответив, разочарованно покачала головой. Джек был единственным из ее детей, кто совсем к ней не прислушивался. Он никогда не принимал от нее подарков, не брал денег. Он жил жизнью более скромной, чем самые обычные люди, поэтому ей нечем было его шантажировать. В отличие от привыкших к роскоши Селены и Брауна, те не могли жить без финансовой поддержки с ее стороны, поэтому она могла их контролировать. «Раз уж ты выбрал этот путь, пусть будет так. Продолжайте есть». Похоже, женщине больше не хотелось разговаривать. Таким образом, можно сказать, обед прошел в тишине. После обеда Лу Шен последовал за Селеной, которая, миновав задний двор с бассейном, направилась к парковке. «Поедем на моей машине. Мне нужно кое-что отвезти моей подруге», — сказала Селена, откинув за спину свои густые светлые волосы. На ней было надето длинное черное платье с глубоким декольте. Декольте было настолько низким, что ничуть не скрывало ослепительную белизну ее соблазнительной груди. Ее талия, обтянутая черной тканью, выглядела настолько тонкой, что казалось, ее можно сломать одним случайным щелчком. Благодаря красивому лицу и стройной фигуре, Селена считалась в высших кругах Берлина самой красивой девушкой. Они шли бок о бок, говорить было не о чем, поэтому атмосфера была немного неловкой. «Джек, тебе ведь уже за 30, ты не собираешься жениться?» Не зная, что еще сказать, спросила Селена. «Честно говоря, пока у меня не возникало такого желания», — небрежно ответил Лу Шен. «Хочешь, я тебя с кем-нибудь познакомлю? Я знаю много подходящих девушек», — предложила Селена. «Кстати, сколько ты зарабатываешь? Если это слишком мало, Ты не сможешь себе позволить такую девушку, как я. У меня фиксированная зарплата, чуть больше 1000 в месяц. Вполне достаточно для жизни, честно признался Лу Шен. Всего 1000? Селена не знала, что сказать. Такая сумма. Даже самые бедные ее подружки получали от родителей на карманные расходы по 3000 в месяц. Девушка надолго замолчала. Однако, когда они уже почти дошли до стоянки, не удержавшись, спросила: «А ты не хочешь сменить работу?» «Нет», — покачал головой Лу Шен. Больше говорить было не о чем. Машина Селены, классический белый кабриолет с двумя похожими на жабьи глаза фарами. Они забрались в машину. «Куда бы ты хотел сходить?» «Мы с подругами собирались заглянуть в книжный, а после пройтись по магазинам». Селена ясно дала понять, что не собирается брать Лу Шена с собой. Лу Шен был этому только рад. «Просто высади меня в районе Варнемюндера. А что там?» «Впрочем, неважно. Главное, чтобы ты не скучал». Селена сначала хотела спросить, что ему могло там понадобиться, но потом решила, что это не ее дело. Машина, медленно выехав со стоянки, двинулась в направлении города. Теплый ветерок обдувал лицо. Лу Шен сидел, облокотившись спиной на кожаное сиденье и положив руку на дверцу машины. Автомобиль мчался по мощеной камнем дороге, вьющейся между полей. Скорость в 30 ярдов была для этого времени довольно большой. Машина ехала мимо засеянных пшеницей полей. Время от времени мимо проезжали всадники. На полях усердно трудились фермеры. В тот момент, когда машина приблизилась к въезду в город, они увидели группу коротко стриженных мужчин с лицами, закрытыми повязками. Увидев автомобиль, люди один за другим встали, словно ждали именно их. Глаза Лу Шена опасно сузились. «Остановись, я увидел знакомых, так что сойду здесь», — улыбнувшись, сказал он. «Здесь, ты уверен?» — опешила Селена. «Да, здесь», — уверенно кивнул Лу Шен. «В нескольких сотнях метров впереди есть конный рынок. Если будет лень ходить пешком, можешь купить там лошадь», — остановив машину, — сказала Селена. Лу Шен, открыв дверь и выбравшись из машины, взмахнул рукой. «Ладно, до вечера», после чего уверенным шагом направился к людям с повязками на лицах. Увидев его, мужчины рассредоточились. Из-за того, что нижняя часть их лиц была обмотана белой тканью, они выглядели странно. Когда Лу Шен приблизился, они даже протянули ему руки для рукопожатия. Больше не сомневаясь, Селена, покачав головой, медленно поехала прочь. Дождавшись, пока машина скроется из виду, Лу Шен посмотрел на стоящих перед ним людей. «Я издали заметил на ваших телах эти отвратительные символы», — низким голосом сказал он. «Мы давно тебя ждем, но, похоже, ты не согласишься пойти с нами добровольно». Один из мужчин, выступив вперед, прищурившись, посмотрел на Лу Шена. Судя по говору, это были не городские жители, а какие-то крестьяне. «Ты убил черного медведя, тем самым разрушив ритуал, а теперь явился сюда. Если бы мы не отреагировали, это было бы, как минимум, странно», — усмехнулся лидер крестьян. «Ты безоружен. Неужели думаешь, что сможешь справиться с таким количеством людей?» — сказал стоящий рядом с ним человек. Глава 815. Зацепка. Часть 1. Оружие. Лу Шен обвел взглядом людей. Видимо, они не знали, как именно был убит черный медведь. А может, думали, что это было случайностью. Или не верили, что он мог убить монстра в одиночку. В ином случае, они не осмелились бы против него выступить. «Могу я задать вам вопрос?» Усмехнувшись, спросил он. «Что ты хочешь узнать?» Улыбнулся лидер. «Вы хотя бы знаете, как умер черный медведь?» Спросил Лу Шен. Стоявшие перед ним люди явно растерялись. Они начали переглядываться, ища друг у друга ответа. «Вперед!» Внезапно один из мужчин, бросившись вперед, ударил Лу Шена локтем в шею. Бум! Локоть попал точно в цель. Лу Шен, опустив голову, посмотрел на свою руку. Затем, резко подавшись вперед, нанес противнику сильный удар. Мужчина, отлетев назад, врезался в одного из своих товарищей. Лу Шен же, отступив в сторону, ударил коленом еще одного противника, попытавшегося заколоть его кинжалом. Бум! Послышался треск сломанных ребер. Бросившийся к нему мгновение назад вооруженный кинжалом человек согнулся пополам. Лу Шен взмахнул выхваченным из рук мужчины оружием. Послышалось два резких звука, и еще двое мужчин отступили назад, схватившись руками за рассеченные острым лезвием предплечья. «Разрушитель душ!» — яростно закричал лидер, и его тело окутала странная серая аура. Сорвавшись с места, он атаковал Лу Шена. Похоже, он специализировался на технике боя, основанной на использовании рук и локтей. Приблизившись, он за секунду успел нанести 3 удара. Свист, свист, свист. Лу Шен легко избежал всех 3 ударов, просто наклонив голову в сторону. Хотя противник находился близко, ни его руки, ни локти не смогли нанести ему никакого урона. Удар ветра. Когда мужчина выбросил вперед правую ногу, из носка его обуви выскочила бритвенно-острое лезвие. Клинок, молнией промелькнув в воздухе, безжалостно вонзился в живот Лу Шена. Этот неожиданный удар был в несколько раз быстрее предыдущего. Когда Лу Шен его заметил, было уже слишком поздно. Судя по тому, что кончик лезвия был темно-фиолетовым, на него был нанесен какой-то яд. Умри. Хотя нижняя часть лица человека была прикрыта тканью, по сузившимся глазам можно было понять, что он улыбается. Он снова взмахнул ногой, собираясь еще раз ударить Лу Шена. При помощи этой тактики, используя удар ветра, он смог убить очень много сильных врагов. Сначала он позволял своим товарищам атаковать противника, чтобы тот, подумав, что не такие уж они и сильные, утратил бдительность. Затем в бой вступал он, с такой же силой и скоростью, как у его соратников, заставляя противника еще больше расслабиться. После того, как враг контратаковал, он, внезапно перейдя на сверхскорость, наносил фатальный удар. Скорость этого удара была в 4, или даже 5 раз выше, чем скорость ударов его соратников. Это был огромный контраст. Даже модифицированные монстры, не успев среагировать, умирали от его удара. Яд на кончике лезвия был мощнейшим нейротоксином, капля которого могла убить дюжину слонов. 1 грамм стоил сотни тысяч фунтов стерлингов. Чтобы убить человека, достаточно было даже небольшой царапины. Губы мужчины под повязкой расплылись в зловещей улыбке. Бум! Острие лезвия вновь безжалостно вонзилось в живот Лу Шена, пробив кожу и мышцы. Яд попал внутрь. Черно-фиолетовые молекулы яда, подобно бесчисленным шипам, пронзали мышечные волокна Лу Шена, проникая в клетки крови. Попадая в эритроциты, они начинали стремительно размножаться. Затем эритроциты разрушались, выпуская в кровь огромное количество новых токсинов, которые, распространяясь, атаковали неповрежденные клетки. Спустя несколько секунд, на уцелевших эритроцитах Лу Шена, внезапно увеличившихся в размерах, начали раскрываться разного размера пасти. Подобно учуявшим пищу акулам, его клетки крови принялись охотиться на дрейфующий по кровеносному руслу яд. К тому времени, когда токсин, распространившись, почти добрался до нервной системы, стало понятно, что с окружающими его эритроцитами что-то не так. Большое количество эритроцитов, подобно стае голодных волков, набросилось на чужеродные молекулы. Прежде чем яд успел среагировать, его поглотили миллионы красных кровяных телец. Находящиеся на периферии эритроциты, еще не вкусившие сладости пищи, приплыв в центр, внезапно обнаружили, что им ничего не досталось. Разозлившись, они начали сражаться со своими более удачливыми собратьями. Некоторое время эволюционировавшие клетки боролись друг с другом. Наконец, поняв, что есть им больше нечего, начали неохотно втягивать свои зубастые рты. Замаскировавшись под обычные эритроциты, они продолжили циркулировать по кровеносным сосудам, разнося к органам кислород. Угол обзора резко увеличился, когда противник, захихикав, вытащил лезвие из живота Лу Шена. «Ха-ха-ха, у этого яда нет противоядия, так что ты точно умрешь», быстро отступив, сказал он. Остановившись в нескольких метрах от Лу Шена, он с усмешкой за ним наблюдал, ожидая, когда яд начнет действовать. Подняв руку, Лу Шен пальцем коснулся крошечной ранки на животе, от которой к этому времени остался только небольшой шрам. «Ты чувствуешь жар, твое тело постепенно слабеет, тебе тяжело дышать, этот яд постепенно парализует твое тело, после чего ты...» Бум! Правая рука Лу Шена, подобно ядовитой змее, вонзилась в грудь противника. Кровь и плоть, смешавшись вместе, превратились в грязное месиво. Пыша! Лу Шен надернул руку. Благодаря питанию Ци Земли, он не боялся никаких ядов, не говоря уже о том, что его тело было всесторонне укреплено, а принимая во внимание природу его техники боевых искусств, разработанной с учетом повышения адаптивности и сопротивляемости. Еще стоит вспомнить об интеграции во все это изначального света, способного устроить регресс с любой материи, и о природе Ци Земли, способной существенно улучшить способности организма к адаптации. «Ты-ты, противник», шокированный произошедшим, отступил на несколько шагов назад. Мой яд, его глаза широко распахнулись, и уже бездыханный он упал на землю. Не могли бы вы умирать немного помедленнее, после того, как я вас допрошу? Вздохнув, посмотрел на оставшихся противников Лу Шен. Умри. Похоже, его враги не планировали отступать. На их шеях, сбоку, засветился темно-красный символ, обвитый змеей глаз. Словно обезумев, они, вытаращив налившиеся кровью глаза, бросились в атаку. Еще секунду назад Лу Шен стоял неподвижно, однако, в следующее мгновение, его руки стали похожи на острые ножи. С каждым движением его ладонь вонзалась в грудь одного из одержимых. Несколькими последовательными ударами, менее чем за 5 секунд, он уложил всех противников на землю. «Бедняжки», — сочувственно покачал головой Лу Шен, — «не повезло вам, однако». Затем, присев, быстро обыскал тела. «А-а-а!» Прохожие, издалека увидев последствия произошедшей кровавой бойни, с криками бросились на утек. Лу Шен нахмурился. В тот момент, когда он собирался подняться, тела на земле, внезапно почернев, унеслись в небо облаком черного пепла. Уже одно то, что они смогли пробить мою кожу. Вынужден признать, эти парни были довольно сильны. Лу Шен покачал головой. Затем, поднявшись, посмотрел на часы на своем запястье. Пройдя, следуя совету Селены, несколько сотен метров, за углом увидел конный рынок. Потратив совсем немного налички, взял на прокат желтую лошадь, после чего направился к центру города. У него было не так много марок, чтобы бездумно их тратить. Впрочем, нескольких тысяч, что он успел конфисковать у трупов, на некоторое время должно было хватить. Берлин 19 века был наполнен черным смогом. Массивные белые здания на фоне темного, затянутого серыми облаками неба, выглядели еще величественнее. Куда ни посмотри, везде можно было увидеть здания с арками и колоннами. Благодаря белым зданиям, Берлин выглядел довольно величественно, хоть и менее роскошно, чем Лондон. Улицы были заполнены хорошо одетыми джентльменами в высоких шляпах и дамами в длинных платьях со складными веерами. Конные экипажи и автомобили, вперемешку с запряженными быками-телегами, придавали городу одновременно современный и средневековый колорит. Сдав лошадь, Лу Шен двинулся по городу пешком. Он старательно обходил оставшиеся на земле после дождя лужи. Его взгляд скользил по расставленным у магазинов рекламным щитам. Пройдя половину улицы, он рукой остановил запряженную валами телегу. «Могу я спросить?» – сказал он, доставая из кармана лист бумаги с написанным на нем адресом. «Что?» – возница не только не понимал по-английски, но и по-немецки говорил со странным акцентом. «Это место, где находится, отвезешь?» – коверкая слова, по-немецки сказал Лу Шен. Хотя он не владел языком в совершенстве, его знаний было достаточно, чтобы спросить дорогу. «Хорошо, после того, как они договорились о цене, запряженная валами телега двинулась вперед, к месту, указанному на бумаге. Неподалеку от них ругались несколько человек. Казалось, в любой момент могла вспыхнуть драка. Когда некоторые люди из толпы наблюдавших за ссорой зрителей заметили Лу Шена, их глаза загорелись красным. Опустив головы, они поспешно удалились. Берлинские катакомбы. Глубоко внутри сточного трубопровода, в одной из стен, было пробито несколько больших отверстий, за которыми царила темнота. Внутри находилась огромная пещера, уходящая глубоко под землю. Вход в пещеру был перекрыт красной лентой. В пещере царила гнетущая тишина. Неизвестно, сколько прошло времени, когда вдалеке что-то зашуршало. Вдоль стены пробежало несколько красноглазых крыс. Подбежав к отверстию, они, миновав вход, скрылись в темноте пещеры. Выщербленные стены темной пещеры были сплошь покрыты странными письменами и символами. Среди этих символов часто встречался змеиный глаз. Крысы мчались вниз, спускаясь все ниже под землю. Там не было даже самого слабого лучика света, одна лишь тьма и тишина. Крысы, светя красными угольками глаз, продолжали двигаться в темноте. Значит, парень, убивший черного медведя и разрушивший ритуал, направляется сюда? В темноте внезапно открылась пара похожих на фонари глаз. Глаза были слишком большими, наверное, размером с ведро. Когда они открылись, вокруг зажглось множество свечей, излучавших тусклый, желтоватый свет. Обладателем глаз был огромный, размером с цистерну монстр. Он походил на толстую кишку с глазами и ртом. Серое, вытянутое тело было покрыто складками. «Это моя территория и ритуал вот-вот завершится. Позвольте мне развлечь почтенного гостя». Монстр, высунув длинный, черный язык, жадно облизнулся. Глава 816. Зацепка. Часть 2. Солнце медленно клонилось к горизонту. Лу Шен стоял перед полуразрушенным пентхаусом. На металлическом ограждении снаружи здания висела табличка с надписью «Зал странных дел». Поначалу он собирался пойти в библиотеку, но по дороге наткнулся на это место. Интуиция подсказывала ему, что с большой вероятностью он сможет найти здесь какую-нибудь зацепку. Поэтому он решил зайти и посмотреть. Толкнув железную калитку, медленно шагнул внутрь. Увидел двух молодых людей, подметающих засыпанный желтыми листьями двор. Пройдя по главной дороге, Лу Шен остановился перед зданием. У двери стоял прейскурант с ценами. «Вход 10 марок. Пожалуйста, приобретите билет». Бросив 10 марок в стеклянный ящик, стоящий возле двери, Лу Шен медленно вошел внутрь. Внутри здание было похоже на лабиринт. Стены были увешаны черно-белыми фотографиями, под которыми находились таблички с пояснительными текстами. Рядом можно было увидеть предметы, видимо, имеющие отношение к запечатленным на фотографиях событиям. Лу Шен медленно шел вдоль стены. Большинство фотографий имели отношение к произошедшим в окрестностях Берлина странным событиям. 1855 год. Три офицера, Том, Джонсон и Винсент, отправившись расследовать случай пропажи стада коров под Берлином, бесследно исчезли. На месте их исчезновения не было найдено никаких улик. 1843 год. В западной части Берлина произошло убийство. Лицо жертвы почернело, в то время как другие части тела остались такими же, какими были при жизни. Судмедэкспертиза установила, что голова умерла несколько месяцев назад, в то время как остальное тело погибло накануне вечером. 1871 год. Приехавший из Франции для открытия выставки художник Поль таинственно исчез в коридоре галереи. 10 минут назад он обсуждал со своим помощником необходимость перемещения некоторых картин, а спустя 10 минут бесследно исчез. С тех пор его больше никто не видел. Все, что удалось обнаружить на месте происшествия, странный символ. Зрачки Лу Шена немного сузились. На висящей на стене фотографии был запечатлен символ, смутно похожий на змеиный глаз. Он продолжил читать. Остальные дела были либо таинственными исчезновениями, либо кровавыми убийствами. Больше никаких символов. После этого Лу Шен вернулся к случаю художника Поля. Рядом лежало несколько вещей, фигурирующих в том деле. Ржавый чайник, наполовину расписанный холст и сломанная пополам кисть. Темпельхов, 183. Лу Шен записал адрес. Как вам? Разве не захватывающе? Адреса, которые здесь можно найти, широко известны своей паранормальностью, сказал остановившийся рядом с Лу Шеном усатый молодой человек в дорогом костюме. Неплохо улыбнувшись, кивнул Лу Шен. Это действительно увлекательно, но, к сожалению, людей, кто этим интересуется, очень мало. Не знаю, как долго это место еще сможет существовать, вздохнув, сказал молодой человек. Прошу прощения, забыл представиться. Я Уильям Кларк, хозяин этого павильона. Я Джек. Приятно познакомиться, сказал Лу Шен, пожимая протянутую руку. Я открыл этот павильон больше года назад, но, к сожалению, дохода с него едва хватает на оплату аренды, не говоря уже об обслуживании и заработной плате персоналу, беспомощно вздохнул Уильям. Он посмотрел на фотографию, относящуюся к делу о пропавшем художнике, которая заинтересовала Лу Шена. Честно говоря, я, можно сказать, был свидетелем этого дела. Я был там на следующий день после исчезновения Поля. Мы были с ним хорошо знакомы. Перед исчезновением он рассказал мне, что выложился на полную и написал одну из лучших своих работ. Пригласил меня ею полюбоваться. А после исчез? Спросил Лу Шен. Да, судя по выражению лица, Уильям явно был расстроен произошедшим. Вообще-то я полицейский, тихо сказал Лу Шен, и мне уже приходилось в прошлом сталкиваться с подобными странными случаями. К сожалению, у меня недостаточно полномочий, чтобы привлечь убийцу к ответственности. Полицейский, удивительное совпадение, воскликнул Уильям. Не знаю почему, но полиция Берлина тогда проигнорировала это дело. Несколько лет о нем даже не разрешено было говорить. Есть ли какие-нибудь дополнительные зацепки? Спросил Лу Шен. Честно говоря, он не надеялся получить здесь подсказку, но на всякий случай все же решил спросить. Скорее всего, это дело уже давно было раскрыто местной полицией. «Картина считается?» – внезапно спросил Уильям. «Могу я на нее взглянуть?» «Конечно», – с готовностью согласился Уильям. Он провел Лушина вглубь выставочного зала, открыл запертую дверь. Помещение было набито множеством различных вещей. Заводные куклы ростом с человека, темно-красные вазы с причудливыми узорами, длинные ржавые мечи и латы, стоящие в полный рост, перья диковинных птиц и кости неизвестных существ. Некоторые вещи были беспорядочно свалены в кучу. Порывшись в них, Уильям вскоре нашел завернутую в бумагу картину в раме. «Вот, взгляните», — сказал он, передавая картину Лушину. Взяв в руки картину, Лушен медленно снял с нее, слой за слоем, плотную ткань, обнажил скрытое внутри полотно. На картине была изображена огромная, похожая на змею тень, протянувшаяся над ночным городом. Окутанный темнотой город светился множеством огней. «Судя по очертаниям, это Берлин», — сказал Уильям. «Я изучил карту и нарисованный полем город. Это вид Берлина сверху. Мне кажется, в этой картине заключена какая-то подсказка». «Подсказка?» — нахмурился Лушен. «Да, где-то за год до его исчезновения мы часто обменивались с ним письмами. Он не раз изъяснялся странными терминами и рассказывал о необычных местах. Помнится, я тогда еще обеспокоился его психическим состоянием», — удрученно сказал Уильям. «Похоже, он тосковал о своем пропавшем друге». «Что за термины и места?» — спросил Лушен. «Большинство из них я уже не помню, лишь наиболее часто повторяющиеся. К примеру, мискатоникские университеты и наставники», — пожал плечами Уильям. «Возможно, он хотел поступить в какой-то университет, чтобы получить образование. Однако, его состояние он словно находился в трансе». «Мискатоникский университет?» «Наставник», Лушен задумчиво коснулся подбородка. «Я проверил. Такого университета нет не то, что в Германии, но и в Европе. Хотя, возможно, он просто малоизвестен. Не понимаю только, почему он так зациклился на этом месте. Он вел себя, словно одержимый. Уильям явно был этим озадачен». «А что еще об этом университете говорил ваш друг?» – спросил Лушен. Интуиция подсказывала ему, что с этим местом явно что-то не так. «Ну дайте подумать». Уильям почесал в затылке. «О, вспомнил. Поль говорил, что подал документы на участие в экзамене. Помнится, он был так взволнован, когда смог написать письменный тест. Ему оставалось пройти лишь устное собеседование. Экзамен, а вы знаете, куда нужно обращаться?» Встрепенулся Лушен. «Думаю, будет лучше спросить об этом в департаменте образования. Я не располагаю такой информацией», — беспомощно пожал плечами Уильям. Ясно, вернув Уильяму картину, Лушен, попрощавшись с молодым человеком, покинул павильон. Побродив по окрестностям, наткнулся на какое-то учебное заведение. Расспросив прохожих, он выяснил, что это Берлинская высшая школа имени Геллера. В школе как раз проходили какие-то соревнования, поэтому она была переполнена людьми. Дождавшись, когда привратник отвлечется, Лушен спокойно прошел через ворота. Из громкоговорителей доносилась оглушительная музыка. Расспросив нескольких студентов, Лушен легко нашел административный корпус. Ему понадобилось менее 10 минут, чтобы найти офис, отвечающий за консультации абитуриентов. Тук, тук, тук, Лушен тихонько постучал в дверь. «Пожалуйста, войдите», — донесся изнутри голос пожилого мужчины. Открыв дверь, Лушен медленно вошел внутрь. В кабинете за заваленными документами столами сидели четверо сотрудников. Первым, кого увидел Лушен, был пожилой мужчина в старомодных очках, внимательно просматривающий лежащий перед ним список. Услышав звук открывшейся двери, старик, подняв голову, смерил посетителя внимательным взглядом. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Я хотел бы спросить у вас совета. Мой ребенок как раз собирается поступать в университет. Из его разговоров с одноклассниками я узнал о Мискатоникском университете. Мой ребенок хочет в нем учиться, но дело в том, что я о таком никогда не слышал». Сказав это, Лушен активировал свою технику контроля сознания. «Мискатоникский университет. Вам повезло, я о нем слышал», — спокойно улыбнулся старик. К удивлению Лушена, он ответил даже несмотря на то, что его техника контроля сознания на этот раз не сработала. Возможно, старик был человеком, всегда с радостью помогающим другим, поэтому внушение на него и не подействовало. «Это неудивительно, что вы о нем не слышали. Этот университет начал принимать студентов из Берлина не так давно, может, всего несколько лет назад. Он не так знаменит, как другие университеты, но в нем хороший преподавательский состав и высокий проходной балл. Вот только собеседование, проводимое после экзамена, выглядит несколько странно». «Странно? На собеседовании они отсеивают многих студентов, достаточно умных, чтобы поступить в любое выбранное учебное заведение. Причем те, иной раз, даже не понимают, о чем их спрашивают. Кроме того, это один из немногих университетов, принимающих студентов независимо от их возраста и статуса. Они смотрят только на оценки. Я не могу не восхититься философией этого университета. Они одинаково относятся ко всем ученикам и набирают студентов независимо от возраста. У них есть даже отдельный вступительный экзамен для взрослых, сказал старик. У них есть вступительный экзамен для взрослых. В таком случае, я смогу учиться вместе с сыном, заинтересовался Лушен. Теоретически, да, удивился его реакции старик. Вот что, давайте я дам вам копию их заявления о приеме. Заполните его и отправьте по указанному адресу. Они потом сообщат вам о дате проведения экзаменов и собеседования. А вы до того времени решите, поступать вместе с сыном или нет. В наше время осталось не так много взрослых, готовых на такое ради своих детей. Старик был тронут, поэтому много болтал. Только спустя час или около того Лушен смог покинуть кабинет с бланком заявления в руках. Глава 817. Злой бог. Часть 1. Вернувшись в загородный дом своей матери, Лушен спокойно поужинал вместе с остальными, после чего они с Келли Кинг решили прогуляться по залитому закатным солнцем саду. Они шли вдвоем. Остальные приотстали, давая возможность им поговорить наедине. На отдалении от них стояли горничные, готовые по первому зову принести напитки или закуски. «Как ты себя чувствуешь?» Улыбнувшись, спросила Келли Кинг. Она беспокоилась о своем сыне, рожденном в первом браке. Как-никак, он был частью ее плоти и крови. Хотя она волновалась и о детях своего нынешнего мужа, так или иначе, они не были ей родными. «Неплохо», — кивнул Лушен. «Я, кстати, решил продолжить учебу. Собираюсь подать заявление на допуск к экзаменам для взрослых. Если все пойдет хорошо, я планирую закончить университет». Говоря это, он готовил мать к моменту, когда поступит в Мискатоникский университет. Келли Кинг такого не ожидала. Джек, которому было немного за 30, собирался продолжить образование. «Ты уверен? А что насчет твоей работы?» «Думаю, я справлюсь. Заочное обучение и работа на полставки. Если будет достаточно баллов, неважно, хожу я на занятия или нет». «Разве не так?» — понизив голос, сказал Лушен. «Тем не менее», — Келли Кинг покачала головой. «Неважно. Это твое личное дело, так что решай сам. Тебе нужна моя помощь?» «Нет». Их короткий разговор быстро закончился, и они снова вернулись к молчанию и неловкости. Келли Кинг шла впереди. Она не спешила. Ее поступь была такой же, как и ритм ее жизни. В семье и бизнесе все было в порядке, поэтому она не хотела больше быть торопливой и напористой, как раньше. Шаги Лушена были такими, словно он отмерял их линейкой. Через некоторое время Келли Кинг снова заговорила. «Сынок, я не хочу, чтобы ты от меня отдалялся. Ты мой единственный ребенок. Селена и Браун совсем другое. Ты ведь знаешь». Лушен не мог не понять скрытый в ее словах смысл. Но эти слова адресовались не ему, а Джеку. Хотя Джек был им, он в действительности не был Джеком. «Я понимаю, тебе нужно передохнуть», — после минутного молчания ответил он. «Да, я действительно немного устала. Занимайся тем, что тебе нравится. Я всегда буду тебя поддерживать. Всегда помни, что у тебя есть мать». Это была лаконичная, мощная фраза, выдержанная в обычном стиле Келли Кинг, непоколебимая и твердая. Лушен наблюдал, как она, поддерживаемая под руку горничной, направилась к небольшому павильону, расположенному неподалеку. Это была зона отдыха, предназначенная исключительно для женщин. Вечером на улице было довольно свежо. Он даже несколько раз кашлянул, почувствовав першение в горле. В этот момент он подумал о своем сыне, Лунин, где он сейчас и что переживает. У него не было возможности это выяснить. Единственное, в чем Лушен был уверен, он все еще жив. Развернувшись, Лушен направился к дому, в котором сейчас жил. Завтрашним вечером он собирался продолжить модификацию этого тела. Точнее, он собирался высвободить часть своей собственной силы. Пыша. Внезапно из травы вдалеке донеслось слабое шипение. Остановившись, Лушен посмотрел в сторону, откуда донесся звук. «Кто здесь?» Его тело мгновенно напряглось. Инстинктивное предчувствие угрозы холодом прошлось по позвоночнику. Никто ему не ответил, и вскоре угрожающая аура рассеялась. Лушен внимательно осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Постояв некоторое время, он, больше ничего не услышав, ускорив шаг, направился к дому. На следующий день он проснулся рано, около 5 утра. Быстро поднявшись и поспешно умывшись, спустился вниз. Позавтракал тем, что нашел на кухне. Затем, покинув дом, направился на расположенную рядом парковку. На выходе столкнулся с Брауном. Парень шел в обнимку с красивой, стройной блондинкой. Эти двое довольно громко шептались и время от времени посмеивались. «Привет, Джек. Похоже, этой ночью ты хорошо отдохнул. Не хочешь к нам присоединиться?» «Не думаю, что Анна будет против еще одного человека», ухмыльнувшись, посмотрел на Лушина Браун. «Нет, ребята, вы уж как-нибудь без меня. Мне есть чем заняться, но спасибо за приглашение». Лушен никогда не интересовался подобными вещами. Кроме того, он считал мужчин, деливших своих женщин с другими, людьми крайне ненадежными. Этот случай еще больше ухудшил его мнение о Брауне. «Выходит, ты человек слишком высокой морали», — скривился Браун, после чего, обняв красивую блондинку, прошел мимо. После того, как они ушли, Лушен направился на парковку. Он собирался попросить дежурившего там водителя отвезти его в город. Внезапно он услышал донесшийся из белого автомобиля короткий всхлип. Приблизившись, через окно увидел симпатичную черноволосую девушку с опухшими от слез глазами. Лежа на руле, девушка тихонько плакала. Он узнал эту девушку. Кажется, ее звали Евангелина, и она была лучшей подругой Селены. Рядом с ее рукой стояла открытая шкатулка из-под драгоценностей. Сверху лежала записка с нарисованным на ней Купидоном и написанными в стихах словами любви. Лушен сразу узнал почерк. Это был Браун. Она походила на брошенного котенка, но это было не его дело. Покачав головой, Лушен, обернувшись, направился к будке дежурного. На краю парковки высился крошечный домик, в котором обычно сидел дежурный. Он не только отвечал за охрану, но и мог при надобности отвезти хозяев в нужное место. Зная об этом, Лушен собирался попросить дежурного доставить его в город. Однако в тот момент, когда он направился к будке, за его спиной послышался какой-то гул. Гу-у-у. Это был автомобильный клаксон. Обернувшись, он встретился взглядом с сидящей в машине девушкой. Ее маленькое личико было невинным и красивым. Тонкая талия и длинные ноги полностью соответствовали его вкусу. Единственное, что его в ней не устраивало, слишком маленькая грудь. Девушка была очень юной, на вид лет 19, не больше. «Малышка, ты что-то хотела?» – мягко спросил Лушен. «Где ты, мать твою, увидел здесь ребенка?» «Джек, я тебя знаю. Ты старший брат этого кобеля, Брауна. Идиот, идиот, который, вместо того, чтобы унаследовать семейный бизнес, решил стать полицейским. Знаешь, что они о тебе говорят, тупица? Ты чертов идиот. Думаешь, это благородство? Но что насчет надежд тети Келли? Она держалась из последних сил, надеясь, что ты передумаешь. Браун давно присматривается к твоему наследству. Ждет, когда ты от него окончательно откажешься. Ты чертов идиот, тупица, дурак, отказывающийся от денег». Евангелина, похоже, пыталась выместить на нем свою злость. В бешенстве она бросалась самыми обидными словами, которые только знала. «Ты бесчувственный, неблагодарный человек. Тетя Келли так много для тебя сделала. Думаешь, тебе повезло попасть в самый маленький и спокойный полицейский участок Лондона по воле судьбы? Знаешь, сколько тетя Келли заплатила, чтобы тебя назначили именно туда? Нет, ты не знаешь, ты ничего не знаешь, ты такой глупый. Теперь ты понимаешь, тупица, самоуверенный, ничего не знающий придурок, ничего». Бум. Вытащив Евангелину из машины, Лушен с абсолютно равнодушным лицом ударил ее кулаком в живот. Маленькая 19-летняя девочка, которую впервые в жизни бросили, залилась слезами. «Да, я ничего не знаю, но сейчас ты, та, кто все знает, была побеждена этим невеждой». Взяв девушку за шиворот, он одной рукой поднял ее в воздух. «Дитя, думаешь, на меня как-то повлияют твои слова? Она моя мать, и все, что она делает, входит в ее родительские обязанности. Точно так же, как я, если она попадет в беду, сделаю все от меня зависящее, чтобы ее защитить. Это ответственность, накладываемая на нас нашей родственной связью». Лушен встряхнул девушку. «К черту все эти узы. Браун, ублюдок, я собиралась отдать тебе все, но ты сказал, что моя грудь слишком маленькая». «У-у-у-у», девушка, эмоционально сломавшись, разрыдалась. «Я тебя убью, придурок, убью, а-а-а». Лушен внезапно замер. Кроме того, что издаваемый девушкой шум его раздражал, он мог привлечь внимание остальных жителей дома, которые, должно быть, уже проснулись. И что они подумают, когда увидят эту сцену? «У тебя слишком отвратительный характер. Неудивительно, что Браун тебя бросил», — сказал он, швырнув девушку обратно на водительское сиденье. «Дитя, мне срочно нужно в город. Побудь-ка сегодня моим водителем. Хватит называть меня ребенком. Мне уже 19. Сама могу стать матерью. Если еще раз назовешь меня ребенком, я... Бум. Ох, божечки, мой живот». Когда Лу Шен снова ударил Евангелину в живот, она свернулась на водительском сиденье калачиком. «Как-то в одной далекой стране я услышал поговорку: удар, поцелуй, а ругань – проявление любви. Так что, считай, я тебя уже дважды поцеловал. И если ты сейчас не заведешь машину, могу поцеловать еще пару раз. Покажу тебе, что значит настоящая любовь», — сказал Лу Шен, лениво откинувшись на сиденье. «Ну же, дитя, вперед!» Евангелина не осмелилась возразить, ей было слишком страшно. Впервые она встретила такого мужчину. В отличие от благовоспитанных джентльменов, не вызывающих у нее ничего, кроме скуки, этот человек заставлял ее чувствовать возбуждение. БЖЖЖ. Когда машина завелась, сзади повалил густой дым. Они медленно двинулись к выезду из парковки. Понаблюдав за умело управляющей автомобилем девушкой, Лу Шен удовлетворенно кивнул. В качестве платы за оскорбление он покажет этой малышке истинное лицо современного общества. Машина проехала мимо темной будки, внутри которой никого не было. Судя по всему, дежурный куда-то вышел, что было Лу Шену только на руку, ввиду того, что он нашел себе другого водителя. Глава 818. Злой бог, часть 2. Евангелина была одета в узкое черное платье, спускающиеся чуть ниже колен и открывающие практически идеальные икры. Ее длинные черные волосы развивались на ветру. По красивому лицу все еще текли слезы, но причиной их был уже не Браун, а полученные недавно удары. Эта молодая девушка, которой едва исполнилось 19 лет, внезапно узнала, каким жестоким может быть мир. Два удара заставили ее осознать, насколько мягкими были мужчины, которых она в прошлом встречала. В сравнении с сидящим рядом парнем, они были слабыми, словно парниковые цветы. И это не было ее заблуждением, Лу Шен действительно был очень силен. «Куда ты хочешь, чтобы я тебя отвезла?» – тихо спросила Евангелина. «Сначала мы отправимся в место, где недавно была обнаружена сеть катакомб. Ты знаешь, где это?» – спросил Лу Шен. «Катакомбы? Да, знаю. Их исследованием занимается мой дядя. Он профессор истории в Берлинском университете», — ответила она. «Ясно. Едем туда». Лу Шен первым делом собирался проверить катакомбы, чтобы определить уровень исходящей от них угрозы. Если не почувствует никакой опасности, он просто разберется с этой проблемой. Ну, а если что-то почувствует, ночью займется культивацией, а завтра вернется сюда. А после, разгадав тайну катакомб, он планировал посетить Мискатоникский университет, надеясь найти там какие-нибудь подсказки. В этом мире была скрыта какая-то тайна, что не могло не возбудить его любопытство. Кроме того, благодаря этому миру Лу Шен смог узнать кое-что о себе. И теперь ему стало интересно, какую тайну скрывал его предшественник и каким он в действительности был, и почему в нем был спрятан символ, столь похожий на знак злого бога. Это были вопросы, на которые он непременно хотел найти ответ. Некоторое время они оба угрюмо молчали. Примерно через полчаса машина медленно остановилась рядом с местом, опоясанным множеством желтых заградительных лент. Внутри заграждения, на заасфальтированной дороге, виднелась большая дыра. Край отверстия был очень неровным, а внутри было так темно, что ничего невозможно было разглядеть. У Лу Шена внезапно в голове возникла ассоциация, будто он смотрит на пасть ужасного зверя, жаждущего вкусить его плоти. «Вот оно, это место. Еще рано, здесь никого нет. Что ты собираешься делать?» — тихим голосом спросила Евангелина, не сумев подавить любопытство. Лу Шен ее проигнорировал. Открыв дверцу машины, он выбрался на дорогу, осмотрелся. Вокруг было много магазинов и жилых домов, но, похоже, проживающие в окрестностях люди опасались приближаться к дыре. Жители предпочитали обходить это место другой дорогой. Исходящий от дыры холод заставлял их невольно избегать этого места. «Что ты собираешься делать? Здесь нельзя надолго задерживаться, иначе можно серьезно заболеть». Люди, проводившие здесь много времени, потом оказывались в постели с лихорадкой. «Я не хочу печалить тетю Келли», — Хотя он несколько раз ее ударил, она все еще вела себя по отношению к нему добросердечно. Придя, наконец, в себя, она, выбравшись из машины, начала убеждать его надолго здесь не задерживаться. «Ты возвращайся, а мне нужно кое-что проверить», — отмахнулся от нее Лушен. «Ты». Евангелина чувствовала себя так, словно разговаривает с идиотом. Здесь было очень опасно. Поднимающийся из дыры холодный воздух сложно было выдержать даже физически крепкому солдату, не говоря уж о простом полицейском. У Лушена не было времени с ней спорить, он, наконец, нашел свою подсказку. «С этой дырой явно что-то было не так, возвращайся, мне нужно осмотреться», — сказав это, он, больше не обращая на нее внимания, осмотрелся, быстро нашел взглядом крышку канализационного люка, бросившись к нему, подняв тяжелый круг металла, спрыгнул вниз. Евангелина растерянно хлопала глазами. В темноте канализации Лушен приземлился на твердую каменную площадку, сбоку от которой протекали сточные воды. Воздух вокруг был наполнен удушающим зловонием. Осмотревшись, чтобы определить направление, он побежал к виднеющейся в стене дыре. Вот оно. Лушен уверенно шагнул в темноту. Спустя несколько минут, когда его глаза привыкли к темноте, он смог ясно рассмотреть пещеру. Несколько красноглазых крыс разных размеров что-то увлеченно грызли у дальней стены. Время от времени ему попадались участки стены с надписями, начертанными похожей по цвету на кровь краской. Что самое странное, все эти надписи были написаны на языке «э». Возможно, в этом мире его никто не знал, ему же приходилось сталкиваться с ним не один раз. Этот странный язык, который могло понять любое существо, был одним из самых популярных языков в бесчисленных мирах и вселенных. Переведя взгляд на еще один участок стены с надписью, Лушен прочитал начертанный на ней текст. «Сыновья Сирациона, легендарные покровители света и текущей воды. Они символизируют свет и воду. Они властвуют над бесчисленными мирами, бесчисленными вселенными. Они сыновья Великого Верховного, могучие, огромные и неописуемо могущественные. Они, другая сторона, представители беспорядка и хаоса. Вселенная по своей природе беспорядочное измерение. Порядок, созданный людьми и другими разумными существами, затрагивает лишь ее крошечную часть. Все остальное – хаос, неопределенность, пустота. Путь от хаоса к разрушению неизбежен». Остальной текст был настолько неразборчиво написан, что Лушен не смог его прочитать. Впрочем, ему было достаточно и того, что было, чтобы начать строить догадки. Он подошел к другой кроваво-красной надписи. «Существует 13 параметров, при помощи которых мы познаем окружающее нас пространство. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание – это всего лишь 5 основных. Мир, построенный на такой основе, является дефективным. Только изменяя себя, поглощая сущности с более высоким восприятием, поглощая некоторые из их органов, можно достичь большей целостности». «Органы», — опешил Лушен. «Понял, наконец, это и есть сублимация изначального закона». Внезапно рядом с ним раздался чей-то голос. «Сублимация изначального закона», — слегка повысив голос, переспросил Лушен. За его спиной медленно загорелась пара темно-красных, похожих на фонари, глаз. Голос был хриплым и низким, со странным акцентом. «Да, сублимация изначального закона. Я думал, черного медведя убил обычный мутировавший абориген. Сначала я собирался тебя съесть, как только увижу, но понаблюдав за тобой в течение нескольких дней, неожиданно обнаружил на твоем теле древние руны», не спеша продолжил хриплый голос. «А, ты нашел на моем теле какие-то руны?» — удивился Лушен. «Да, и на тебе есть знак изначального орлиного глаза. Дай угадаю, изначальный орел появился несколько поколений назад. Столь могущественная и таинственная сила, не то, с чем обычное существо из бездны осмелится связаться. Поскольку раз ты смог пробиться в эту вселенную, ты наверняка уже преодолел нижний уровень изначального орла». Похожие на фонари глаза внимательно наблюдали за Лушеном, отслеживая каждое его движение. «Похоже, я не ошибся». Он пришел к подобному выводу, основываясь на внезапно ускорившихся эндокринных реакциях стоящего перед ним мужчины. «Позволь мне еще кое-что угадать. Не так давно, всего несколько сотен лет назад, я слышал, изначальные орлы внезапно сменили своего лидера. Во время битвы с отступниками бездны, кланом Тарида, обе стороны понесли большие потери. Клан Тарида тогда одержал победу, а изначальные орлы скрылись, чтобы восстановить силы. Так что, мой дорогой друг, можешь сказать, с какой целью ты прибыл на эту планету?» В голове Лушина вереницей проносилось множество мыслей. Он впитывал и переваривал все, что говорил ему собеседник. Объединяя сказанные им короткие фразы, он пополнял свою базу данных. «Ты так уверен, что я один из изначальных орлов, всего лишь на основе древних рун?» – спросил он. «А не боишься, что это маскировка?» «Да ладно, вы Старида, смертельные враги. Эти отступники бездны очень жестоки и кровожадны. Они сейчас очень сильны. Разве имеет смысл выдавать себя за того, за кем в любой момент может начаться охота?» Сказав это, существо усмехнулось. «По правде говоря, это земля повелителя Вод. Древний владыка Вод все еще спит, но излучаемая им бессознательно сила охватывает близлежащие вселенные и галактики. Ты пришел сюда сам, но если Ингиссия, бывший лидер изначальных орлов, тебя не заберет, ты...» Он внезапно замолчал. Дело не в том, что он не хотел говорить, просто в этот момент он увидел что-то, показавшееся из тела Лушина. Ингиссия. Когда Лушен услышал это имя, его тело внезапно задрожало. На мгновение это имя эхом отозвалось в его голове. Подобно ключу, оно отперло дверь его памяти. Мгновенно всплыли спрятанные в глубинах его тела воспоминания. Изначальные орлы. Крупная, чрезвычайно могущественная организация злых богов во вселенной бездны. Она сильно пострадала из-за предательства одного из своих высокопоставленных членов во время битвы с врагом. Они думали, что смогут подняться, спрятавшись и восстановившись. Но, к сожалению, время шло, изначальные орлы один за другим гибли. Сила организации постепенно сходила на нет, пока не остался последний, могущественный лидер по имени Ингиссия. Обладая несравненной мудростью и силой, этот лидер собрал все, что у него было, и со всей своей мощью ворвался в пространственно-временный вихрь. Он полетел на самую окраину вселенной, в мир небесных дьяволов. Там, в отчаянии и страхе, подталкиваемый жаждой мести, он создал тело Лушина. Он был лидером изначальных орлов. Никто об этом не знал, но некогда огромная организация, господствовавшая в бездне, сейчас состояла из одного члена. Она могла исчезнуть в любой момент, но в бездне все еще помнили имя изначального орла. Согласно его плану, Лушен должен был спокойно дожить до 30 лет. Затем в его теле пробудился бы знак злого бога, и он с его помощью уступил бы на путь поглощения. Однако из-за козней врагов и предателя в этом теле зародилось новое мощное сознание. И тогда начался бой. Невероятно мощная плоть породила не менее сильное, хоть и примитивное сознание. Лушен знал, что происходило дальше. Он был третьей стороной, воспользовавшейся ситуацией. «То, что ты прячешь, это ведь знак злого бога?» Монстр за его спиной рассмеялся. «Такой ясный аромат, и ты его даже не скрываешь». Внезапно его речь оборвалась. Резко опустив голову, монстр посмотрел вниз. На земле под их ногами появился странный фиолетово-красный узор. Стоящий перед ним Лушен теперь был покрыт толстым слоем похожих на лед фиолетовых кристаллов. Кристаллы продолжали утолщаться, источая ледяной холод. Почувствовав странные изменения в своем теле, Лушен, опустив голову, посмотрел на свою грудь. Он не знал, когда там вдруг появился пурпурно-красный номер, написанный на языке Э. 32. «Не могу поверить, неужели это печать возмездия возрождения злого бога?» «Печать возмездия. Осталось 32 года?» Испуганный тон монстра не мог не насторожить Лушина. «Какие еще 32 года?» Резко обернувшись, он схватил чудовище за огромные складки кожи. «Тебе конец. Через 32 года что-то внутри тебя взорвется, а после что-то в тебе возродится. Нет, не так, это изначальный орел. В тебе возродится злой бог изначальный орел», — внезапно воскликнул монстр. «На самом деле, не могу поверить, но ты в действительности паразит. Тело, предназначенное для возрождения злого бога. О боже», — взвыл монстр. Глава 819. Поступление, часть 1. «Паразит», — пробормотал Лушен. Он все еще находился под впечатлением от просмотра только что пробудившихся воспоминаний. Это были воспоминания Ингиссия. Некогда могущественный изначальный орел был полностью истреблен, а Ингисси, существо, сохранившее внутри себя знак злого бога, почти рассеялось. Но осталась руна возрождения, которая могла активироваться в любой момент. Что больше всего удивило Лушина, так это то, что фрагменты духа Ингиссия, которые он внезапно начал чувствовать, ничем не отличались от божественных духов небесных дьяволов, с которыми он сталкивался в других мирах. Он прекрасно понимал, что это значит. Это означало, что и Ингисси, и Лушен, оба являлись могущественными существами, подобными небесным дьяволам предела потусторонней пустоты. Оба они обладали способностью путешествовать по пространственно-временному вихрю и безопасно отправляться в прибытие. Он не знал, в какой момент разговаривавший с ним монстр растворился в темноте. В голове Лушина царил полный сумбур. Масса беспорядочных воспоминаний, подобно повторно воспроизведенному кино, проносилась в его голове. С трудом придав своему лицу видимость абсолютного спокойствия, он, медленно выбравшись из пещеры, поднялся на поверхность. Красивая девушка, Евангелина, все еще ждала его снаружи. Увидев Лушина, она, бросившись к нему, буквально силком усадила его в машину. Когда автомобиль завелся, а после тронулся с места, салон наполнился неприятным запахом, однако Лушен не обратил на него внимания, поскольку его разум все еще был занят обдумыванием недавнего происшествия. «Если это тело предназначалось для возрождения злого бога, значит, я чужак, случайно захвативший эту плоть. Тогда, что со мной будет, когда настоящий хозяин этого тела возродится? Насколько силен этот так называемый злой бог?» В этот момент он вспомнил слова того монстра. «Злой бог-повелитель вот даже во сне мог бессознательно воздействовать на несколько вселенных и бесчисленное множество галактик. Его, пожалуй, можно было назвать разрушителем планет. Черт!» Он ударил кулаком по спинке сиденья впереди. За многие годы он так привык к личности Лушина, что у него попросту не хватало духа ее сменить. «Неважно, кто ты, но это тело мое. Будь ты Энгисси или изначальный орел, все это мое. Кем бы ты ни был, даже не думай что-то вырвать из моих рук». Он глубоко вздохнул. Главным сейчас было как можно скорее выяснить, насколько сильны злые боги. Но он не знал, где искать ответ на этот вопрос. Насколько силен злой бог, который должен был через 32 года возродиться в его теле. А еще, ему нужно было уладить карму Джека и выполнить его самое сокровенное желание. Он должен был выследить убийцу, поймать его и найти зачинщика творящегося здесь бардака. Но для этого ему нужно было найти канал доступа к подобного рода знаниям. Вот только, судя по всему, главный зачинщик, которого хотел выследить Джек, находился под влиянием так называемого злого бога. Сидя в автомобиле, Лушен незаметно для самого себя мыслями вернулся к Мискатоникскому университету. Ему все больше казалось, что он сможет найти там ответы на все свои вопросы. Еще был загадочный монстр, который, похоже, очень много знал. В будущем, когда будет время, он собирался поговорить с ним еще раз. Поездка закончилась без происшествий. Вернувшись домой, Лушен решил этой ночью отдохнуть, а утром следующего дня Келли Кинг передала ему через слугу бланк заявления о допуске к экзаменам для взрослых. Также ему принесли копию экзаменационных билетов и полный комплект школьных учебников. Само собой, Лушен давно забыл большую часть того, что изучал в школе. В конце концов, с тех пор прошло слишком много времени. В школьных учебниках было освещено множество исторических и политических аспектов. К счастью, благодаря всесторонне укрепленному телу и превосходной памяти, это не стало для него проблемой. На полное запоминание одного учебника у Лушина уходило всего пару часов. Закончив с учебой, он изначально собирался заняться модификацией, но его остановила внезапно проснувшаяся интуиция его главного тела. Его тело почти полностью восстановилось. Питание было достаточным, чтобы в любой момент начать третий этап модификации. Однако он внезапно решил заняться этим после посещения Мискатоникского университета. Всего за 3 дня, благодаря деньгам и связям Керри Кинг, Лушен смог пройти письменные экзамены и собеседование. И заплатить пришлось немало, несколько сотен тысяч марок. В это время обычная семья их 3 человек на несколько сотен тысяч марок могла прожить всю жизнь. Даже для Келли Кинг эта сумма была немаленькой, но ради сына она легко рассталась с этими деньгами, после того, как пообщалась с несколькими чиновниками из департамента образования. 3 дня спустя, вскоре Лушен получил письмо из Мискатоникского университета, в котором говорилось, что он зачислен в учебное заведение. Келли Кинг собиралась лично его отвезти, но неожиданно вызвалась пришедшая в этот момент в гости к Селине Евангелина. Двигатель автомобиля гудел так утробно, что иногда казалось, будто под капотом рычит дикий зверь. Евангелина довезла Лушина до улицы, на которой располагался один из филиалов Центрального банка Берлина. В пришедшем из университета письме было сказано, что в окрестностях учебного заведения нет ни одного банка, поэтому, чтобы в будущем у студента не возникло проблем с финансами, Лучше было позаботиться об этом заранее. Жаркое солнце ощутимо припекало лежащую на дверке автомобиля руку Лушина, одетого в облегающий серый жилет. Его взгляд скользил по витринам магазинов, раскинувшимся по обе стороны улицы. Сидящая за рулем Евангелина время от времени поглядывала на Лушина в зеркало заднего вида. Этот полный неразгаданных тайн жестокий мужчина вызывал у нее странное желание сблизиться. Она впервые услышала о Джеке от своей лучшей подруги, Селены. Она знала, что он никогда не принимал помощи от своей матери и настаивал на работе простым полицейским в Лондоне. Затем произошло несколько жестоких убийств. Похоже, он был упрямым и решительным человеком. «Почему ты так на меня смотришь?» – подозрительно прищурился Лушен. «Джек, тебе не кажется, что ты должен меня поблагодарить за то, что я проделала с тобой такой путь?» – выдавила из себя милую улыбку Евангелина. «И какой благодарности ты хочешь?» – запнувшись, спросил Лушен. В тот момент, когда Евангелина собиралась ответить, бум! Внезапно стеклянная дверь банка, к которому они только что подъехали, была разбита каким-то тяжелым предметом. Пол засыпало осколками стекла. Несколько людей в черных одеждах, лица которых были закрыты масками, подняв вверх оружие, начали палить из него по зданию. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Одна за другой в стены впивались десятки пуль. Все это сопровождалось звуком, похожим на взрыв хлопушки. Прохожие начали с криками разбегаться кто куда. Вскоре после этого бандиты ворвались внутрь здания. Все, на колени. Мерзкие твари, на колени. Складывайте деньги в эту сумку. И без фокусов. Не двигайся. Дернись только и я тебя убью. Менее чем в 50 метрах впереди шестеро вооруженных бандитов грабили банк. Сидя в машине, Эвелина то и дело слышала доносящиеся изнутри вопли. «Я ранен. Кто-нибудь, помогите!» – закричал кто-то. «Деньги, деньги, деньги! Быстрее!» – кричали бандиты. Время от времени раздавались выстрелы. Когда пули, рикошетя, отскакивали от стен, у сидящих на полу заложников все сжималось внутри от страха. Клерки с максимальной скоростью запихивали деньги в сумку, брошенную им бандитом. Но как бы быстро они это ни делали, грабители все равно были недовольны. За короткий промежуток времени были убиты двое банковских служащих. Не прошло и 5 минут, как бандиты, покинув банк, погрузились в припаркованный на обочине дороги черный автомобиль. Это место никогда не было безопасным. Подобное происходит несколько раз в год. У каждого банка есть своя служба безопасности, но это отделение открылось не так давно. Поэтому, ну, ты понимаешь, тело Евангелины немного дрожало, однако она изо всех сил старалась делать вид, что с ней все в порядке. Лицо Лушина, как обычно, не выражало ничего. Евангелина собиралась сказать что-то еще, но в этот момент из черной машины впереди повалил темный дым. Грабители, грязно ругаясь, один за другим начали выскакивать из машины. Начали осматриваться в поисках замены. Щелк, к виску Лушина приставили пистолет. «Вылазь, чертова белая обезьяна! Сюда, сюда! Забирайтесь в машину! Быстрее, ребята! Сюда!» — закричал остальным членам банды бандит с пистолетом. Некоторое время Евангелина заторможенно пялилась на направленный на Лушина пистолет, затем глубоко вздохнула, а после «а-а-а» она испустила истошный крик. От ее вопля грабитель вздрогнул, и пистолет отклонился в сторону. «Бах! Черт возьми! Мать твою, заткнись!» — закричал бандит. К счастью, пуля никого не задела. Испуганная Евангелина перестала кричать так же резко, как начало. В этот момент к ним подбежали остальные бандиты. «Не думал, что в Берлине в эти годы было так небезопасно ходить по улицам», — сказал Лушен, со странным выражением лица посмотрев на бандитов. Евангелине казалось, что ее сердце вот-вот выскочит из груди. Впервые в жизни ей грозила реальная опасность, ведь бандиты в это время были ничем не лучше убийц. Между теми и другими не было особой разницы. «Проваливайте из машины. Этот автомобиль теперь наш. Пошли вон!» — закричал другой бандит, после чего бросил на заднее сиденье сумку с деньгами. Похоже, он даже не сомневался, что его требование будет выполнено. Мужчина направил на Лушина пистолет, подкрепляя свои слова действиями. «Парень, посмотри мне в глаза!» — подняв голову, Лушен уставился на грабителя. «Ты хоть понимаешь, что творишь? Думаешь, угрожаешь пистолетом обычному, безоружному человеку?» В его тоне даже прозвучал намек на сочувствие. Глава 820. Поступление, часть 2. «Вы точно понимаете, что делаете?» — тяжело вздохнул Лушен. «Ваше оружие, разве оно предназначено для того, чтобы направлять его в голову таких, как я, добропорядочных граждан». Протянув руку, он крепко сжал ствол направленного на него пистолета, не позволяя своим желаниям брать верх над своей совестью. «Что за чушь ты несешь, вылезая из машины?» — нетерпеливо воскликнул бандит, похоже, уже готовый нажать на курок.